В Вологде слуги московского князя задержали новгородца Василия Даниловича Машкова с сыном и Прокопия Киева, шедших с Двины. Но рати не было. Новгородцы отправили послов к Дмитрию и заключили мир, вследствие чего великий князь прислал своего наместника в Новгород. К этому времени должен относиться дошедший до нас договор новгородцев с великим князем Дмитрием и двоюродным братом его Владимиром Андреевичем. Князья обязались помогать Новгороду в войне с Литвою, Тверью и немцами, а новгородцы обязались помогать князьям в войне с Литвою и Тверью. Дмитрий обязался также в случае войны или сам быть в Новгороде, или послать туда брата Владимира, и до окончания войны Новгорода не метать, исключая того случая, когда неприятель нападет на собственные его области. Карамзин относит этот договор к 1372 году на том основании, что упомянутый здесь посадник Юрий и Тысяцкий Елисей упоминаются под 1371 годом. Но они могли исправлять свои должности и в 1367 году. Вследствие сего условия, говорит Карамзин, князь Владимир Андреевич в 1373 году приезжал на несколько месяцев в Новгород. Но князь Владимир приехал в Новгород первый раз в 1368 году, что и заставляет нас отнести упомянутый договор к 1367 году. Тем более, что под этим годом в летописи именно упоминается о докончании мира, об отправлении послов новгородских в Москву. Смотрите договор в актах археологической экспедиции, том 1, номер 8. Вследствие этого договора в 1364 году, во время войны с немцами, князь Владимир Андреевич приезжал в Новгород. Но тогда борьба между московским и тверским князем была еще далека до окончания. Хан не был расположен к Дмитрию, Михаил домогался ярлыка в Орде, и новгородцы заключили с тверским князем обычный договор с условием «Вынесут тебе из Орды княжение великое, и ты будешь князь великий. Если же не вынесут тебе княжение великого из Орды, то пойти твоим наместникам из Новгорода прочь, и из новгородских пригородов, и Новгороду в том измены нет». Вследствие этого условия новгородцы и признали великим князем Дмитрия Московского, когда тот не пустил Михаила во Владимир и сам вынес себе ярлык из Орды. Мы упоминали уже о враждебном столкновении Новгорода с тверским князем, о взятии Торжка и страшном его опустошении. Принужденный после того к миру с великим князем московским, Михаил должен был заключить мир с новгородцами на всей их воле. Тверской князь обязался свести своих наместников Торжка и со всех волостей новгородских, возвратить всех пленных новгородцев и новоторжцев без окупа, возвратить товары, пограбленные у новгородских и новоторжских купцов, тогда как новгородцы не обязались вознаградить тверского князя за убийства и грабежи, причиненные их вольницею на Волге. Михаил обязался также возвратить все товары, захваченные у купцов новгородских и новоторжских, до взятия Торжка. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 17. После торжокского взятия новгородцы отправили послов к Михаилу с требованием отпустить без окупа захваченных им новгородцев и новоторжцев и вывести наместников тверских из Торжка. Наказ послам, смотрите, собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 13. Что этот наказ относится ко временам Михаила Александровича, доказывают надписи на печатях. Московские князья исполняли свой договор с новгородцами. В 1373 году князь Владимир Андреевич опять был у них, вероятно, для оберегания от Твери. Но потом, как видно, отношения изменились, потому что в 1380 году новгородцы сказали своему архиепископу Алексею: «Чтоб тебе, господин, поехать к великому князю Дмитрию Ивановичу». Владыка принял челобитие детей своих, всего Новгорода, и поехал в Москву вместе со многими боярами и житными мужами. Великий князь принял их с любовью, а к Новгороду целовал крест на всей старине новгородской и на старых грамотах. В некоторых списках сказано: «И приехаша с миром». Полное собрание русских летописей, том 4, страница 75. Были ли новгородцы на Куликовом поле? Молчание новгородских летописей об этом заставляет нас отвергнуть известие украшенных сказаний, что и новгородцы участвовали в битве. Между тем, разбои новгородской вольницы не прекращались. В 1369 году осенью шло Волгою 10 ушкуев, разбойничьих судов, а иные шли Камою и били их под болгарами. В следующем году дважды ходили новгородцы Волгою и много зла наделали. В 1371 году ушкуйники разграбили Ярославль и Кострому. В 1374 году разбойники в 90 ушкуях пограбили Вятку, потом взяли болгары и хотели зажечь город, но жители откупились 300 рублей, после чего разбойники разделились: 50 ушкуев пошли вниз по Волге к сараю, а 40 вверх, дошли до Обухова, опустошили все Засурье и Маркваш, высадились на левый берег Волги, истребили суда свои, отправились к Вятке на лошадях и дорогою разорили много сел по берегам Ветлуги. В Казанской губернии Свияжского уезда есть два селения Маркваша. Река Ветлуга впадает в Волгу между Васильсурском и Козмодемьянском. В 1375 году, в то время, когда великий князь Дмитрий стоял под Тверью, новгородские разбойники на 70 ушкуях под начальством Прокопа и какого-то смольнянина явились под Костромою. Тамошний воевода Плещеев вышел к ним навстречу с 5000 рати, тогда как разбойников было только 1500 человек. Но Прокоп разделил свой отряд на две части. С одной вступил в битву с костромичами, а другую отправил тайком в лес, в засаду.